Немгновенная карма. Решил я однажды развлечь себя самым любимым способом. Нет, это не поездка в сауну к шлю. Решил, что нужно забрать с собой своего любимого связиста, которого пару раз хотел взорвать за его характер, но все не срасталось. Вломился на УЭС, нашел нужное невыспавшееся хлебало, и между нами состоялся тарантиновский диалог. Примечание. УЭС — узел связи. «Взрывать пойдем!» «Что на этот раз? Мой узел связи?» «Нет, блядь, ФАП-500 еще не подвезли!» Мы, быстренько зарулив попутно ко мне на склад и взяв оттуда все, что смогли унести, выдвинулись на мой любимый полигон. Тот, где я весело проводил время с гусем напрокат и имел честь пострелять самим туманом. Достигнув точки, я подсчитал инвентарь. У нас были пара килограмм тротила, отсыревшая РПГ-18, несколько десятков таких же ВОК-25, ТМ-62, пара РГН, а также ящик ЗТП, ЭДПРов, КД-8, ОША, полкилометра полевки и банка адреналина. Примечание. ЭДПР. Советский электродетонатор с резьбовым соединением для подрывных зарядов. КД-8. Капсуль-детонатор. ОША — огнепроводный шнур. И полевка — полевой кабель. Не то чтобы нам все это было нужно для развлечений, но если вы серьезно собрались что-то подрывать, вы стремитесь всем запастись впрок. Я давно обещал научить своего товарища взрывать все, что движется, а что не движется — двигать и взрывать повторно. И вот наступил его счастливый день. Конечно же, я объяснил, что то, что мы сейчас будем делать, небезопасно, и так нельзя. Но мы оба, взглянув друг другу в глаза, понимали, что хотим очередных танцев со смертью, хоть и подсознательно, уж слишком долго мы сидели на второй линии. Ебанутые. Решили начать с малого, пригвоздив пару РГН. Организовав накладной заряд, мы решили, что смысла уходить в укрытие отсутствует, поэтому метрах в 15 заняли привлекательную яму, которая скрывала нас по уровень земли в позе сидя. Подождал, пока догорит ЗТП и раздастся взрыв, взглянул на часы, ощутил, что что-то легкое ударило меня по шлему. Это были осколки. И хотя они не представляли серьезной опасности, это был первый космический посыл Вселенной. Затем подошла очередь ВОГов. Высыпав их в воронку, сразу определил, что взрывчатки не хватит, и сказал, они разлетятся к хуям. Растянув линию, уйдя в укрытие и пригнувшись, легким шлепком по ПМ-4, мой юный подаван инициировал заряд. Взрыв, еще падали осколки, как я, уже встав во весь рост, неожиданно сам для себя заглянул в глаза смерти. Отсыревший ВОК-25, выброшенный ударной волной, взведясь в полете, взорвался в 2 метрах от меня. «Хорошо, что не лягушка. Нихуя себе!» — сказал я. «Нихуя себе!» — сказал мой любимый связюга. Он указал пальцем куда-то позади меня. В метре от нас лежал еще один ВОК, искореженный, но не взорвавшийся. Это был уже не звоночек, а настоящая, блядь, сирена. Обнаружив тревогу, которую выбросила, я на вопрошающий взгляд своего коллеги сказал: «Промедол достанешь у меня в аптеке». Постояв минуту, думая, какая же рука в жизни мне пригодится меньше, я взял ВОК в левую руку, вытянул ее и пошел. Собрав свой урожай, я точно решил, что взорву их темкой. Но сначала мы поквитаемся с РПГ. Повторив накладной, сидя в ямке, я уже начал вовсю замечать, что сегодня все осколки постоянно летят в меня. Сообщив коллеге, что нужно проверить, кто же нас тот ёбаный неудачник, и отойдя в сторону на пару метров, я дождался взрыва. Через пару секунд осколок от РПГ размером с камушек прилетает четко мне в автомат. Выяснив, что очки удачи, кажется, заканчиваются, последний подрыв с ТМ-кой я произвожу самостоятельно. Все проходит штатно. Нас здорово тряхнула ударная волна. Выяснив, что все взрывоопасные предметы были ликвидированы, мы собираем чемоданы и возвращаемся к своим повседневным обязанностям. На прощание связист выдает мне фразу: «Ну ты, конечно, ебанутый, спору нет». Это было охренительно. Попрощавшись, я еще походил по своему полигону, размышляя, что это вообще было, и делая выводы для себя. Я понял, что дуракам везет, и сын Торвальда мог стать долбоебом года. Но этого, к сожалению, а может быть и к счастью, не случилось. Я переосмыслил свои методы работы. Не то, чему я учил своих бойцов, ведь в этом вопросе всегда все было хорошо, а именно в своей работе. Я понял, что выгорел я почти полностью. Я вспомнил, что отпуск уже не за горами. Кто ж знал тогда, что до него еще полгода минимум. Сын Торвальда.